Полтава. Эпиграф. Мощь и слава войны, как и люди, их суетные поклонники, перешли на сторону торжествующего царя. Байрон. Посвящение. Тебе, но голос музы темной коснется ль уха твоего? Поймешь ли ты душою скромные стремления сердца моего? Иль посвящение поэта, как некогда его любовь, перед тобою без ответа пройдет непризнанное вновь? Узнай, по крайней мере, звуки, бывало милые тебе, и думай, что в одни разлуки в моей изменчивой судьбе твоя печальная пустыня, последний звук твоих речей, одно сокровище, святыня, одна любовь души моей. Песнь первая. Богат и славен Кочубей. Его луга необозримы, там табуны его коней пасутся, вольны, нехранимы. Кругом Полтавы хутора окружены его садами, и много у него добра, мехов, атласа, серебра, и на виду, и под замками. Но Кочубей, богатый горд, не долгогривыми конями, не златом данью крымский хорд, не родовыми хуторами, прекрасной дочерью своей гордится старый Кочубей. И то сказать, в Полтаве нет красавицы Марии равной. Она свежа, как вешний цвет, взлелеянный в тени дубравной, как тополь киевских высот она стройна. Ее движенье то лебеди пустынных вод напоминают плавный ход, то лани быстрые стремления, как пена грудь ее бела. Вокруг высокого чела, как тучи локоны чернеют, звездой блестят ее глаза, ее уста, как роза, рдеют. Но не единая краса, мгновенный цвет, молвою шумной в молодой Марии почтена. Везде прославилась она девицей скромной и разумной. Зато завидных женихов ей шлет Украина и Россия, но от венца, как от оков, бежит пугливая Мария. Всем женихам отказ. И вот за ней сам гетман сватов шлет. Он стар, он удручен годами, войной, заботами, трудами, но чувства в нем кипят, и вновь Мазепа ведает любовь. Мгновенно сердце молодое горит и гаснет, в нем любовь проходит и приходит вновь. В нем чувство каждый день иное, не столь послушно, не слегка, не столь мгновенными страстями пылает сердце старика, окаменелое годами. Упорно, медленно оно в огне страстей раскалено, но поздний жар уж не остынет и жизнью лишь его покинет. Не серно под утес уходит, орла послыша тяжкий лед. Одна в сенях невеста бродит, трепещет и решенье ждет. И вся полна негодованием, к ней мать идет и с содроганием, схватив ей руку, говорит: «Бесстыдный, старец нечестивый, возможно ль? Нет, пока мы живы, нет, он греха не совершит. Он должный быть отцом и другом невинной крестницы своей. Безумец, на закате дней он вздумал быть ее супругом. Мария вздрогнула, лицо покрыло бледность гробовая, и, охладев, как неживая, упала дева на крыльцо. Она опомнилась, но снова закрыла очи и ни слова не говорит. Отец и мать ей сердце ищут успокоить, боязнь и горесть разогнать, тревогу смутных дум устроить напрасно. Целые два дня то молча плача, то стеня Мария не пила, не ела, шатаясь, бледная, как тень, не зная сна. На третий день ее светлица опустела. Никто не знал, когда и как она сокрылась. Лишь рыбак той ночью слышал конский топот, казачью речь и женский шепот. И утром след осьми подков был виден на росе лугов. Не только первый пух ланит, да русы кудри молодые, порой старца строгий вид, рубцы чела, власы седые, воображенье красоты влагают страстные мечты. И вскоре слуха кочубея коснулась роковая весть. Она забыла стыд и честь. Она в объятиях злодея, какой позор! Отец и мать молву не смеют понимать. Тогда лишь истина явилась своей ужасной наготой. Тогда лишь только объяснилась душа преступницы молодой. Тогда лишь только стало явно, зачем бежала своенравно она семейственных оков, томилась тайно, воздыхала и на приветы женихов молчанием гордым отвечала. Зачем так тихо за столом она лишь гетману внимала, когда беседа ликовала и чаша пенила с вином? Зачем она всегда певала те песни, кои он слагал, когда он беден был и мал, когда молва его не знала? Зачем с неженскою душой она любила конный строй и бранный звон литавры, клики пред бунчуком и булавой малороссийского владыки? Богатый знатен кочубей, довольно у него друзей, свою омыть он может славу, он может возмутить Полтаву. Внезапно средь его дворца он может мщением отца постигнуть гордого злодея. Он может верную рукой вонзить. Но замысел иной волнует сердце кочубея. Была та смутная пора, когда Россия молодая, в бореньях силы напрягая, мужала с гением Петра. Суровый был в науке славы ей дан учитель. Ни один урок нежданный и кровавый задал ей шведский паладин, но в искушениях долгой кары, перетерпев судеб удары, окрепла Русь. Так тяжкий млад, дробя стекло, кует булат. Венчанный славой бесполезной, отважный Карл скользил над бездной. Он шел на древнюю Москву, взметая русские дружины, как вихрь гонит прах долины и клонит пыльную траву. Он шел путем, где след оставил в дни наши новый сильный враг, когда падением ославил муж Рока свой попятный шаг. Украина глухо волновалась, давно в ней искра разгоралась, друзья кровавой старины, народной чаяли войны, роптали, требуя кичливо, чтоб гетман узы их расторг. И Карла ждал нетерпеливо их легкомысленный восторг. Вокруг Мазепы раздавался мятежный крик: «Пора, пора!» Но старый гетман оставался послушным подданным Петра. Храня суровость обычайну, спокойно ведал он Украину, молве, казалось, не внимал и равнодушно пировал. «Что ж, гетман!» — юноши твердили. «Он изнемог, он слишком стар, труды и годы угасили в нем прежний деятельный жар». Зачем дрожащую рукою еще носит булаву? Теперь бы грянуть нам войною на ненавистную Москву, когда бы старый Дорошенко, иль Самойлович молодой, иль наш Полей, иль Гордиенко владели силой войсковой, тогда б в снегах чужбины дальней не погибали казаки, и Малороссии печальной освобождались уж полки». Так, своеволием пылая, роптала юность удалая опасных алче перемен, забыв отчизны давний плен, Богдана счастливые споры, святые брани, договоры и славу дедовских времен, но старость ходит осторожно и подозрительно глядит, чего нельзя и что, возможно, еще не вдруг она решит. Кто снидет в глубину морскую, покрытую недвижно льдом? Кто испытующим умом проникнет в бездну роковую души коварной? Думы в ней плоды подавленных страстей лежат, погружены глубоко, и замысел давнишних дней, быть может, зреет одиноко. Как знать? Но чем Мазепа злей, чем сердце в нем хитрее и ложней, тем с виду он неосторожней и в обхождении простей. Как он умеет самовластно сердца привлечь и разгадать, умами править безопасно, чужие тайны разрешать, с какой доверчивостью лживой, как добродушно на пирах со старцами старик болтливый, жалеет он о прошлых днях, свободу славит своевольным, поносит власти с недовольным, с ожесточенным слезы льет, с глупцом разумную речь ведет. Немногим может быть известно, что дух его неукротим, что рад и честно, и бесчестно вредить он недругам своим, что ни единой он обиды с тех пор, как жив, не забывал, что далеко преступный виды старик надменный простирал, что он не ведает святыни, что он не помнит благостыни, что он не любит ничего, что кровь готов он лить, как в воду, что презирает он свободу, что нет отчизны для него. Издавна умысел ужасный взлелеял тайно злой старик в душе своей, но взор опасный, враждебный взор его проник. Нет, дерзкий хищник, нет, губитель, скрежеще мыслит кочубей, я пощажу твою обитель, темницу дочери моей. Ты не истлеешь средь пожара, ты не издохнешь от удара казачьей сабли. Нет, злодей, в руках московских палачей, в крови при тщетных отрицаниях, на дыбе, корчась в истязаниях, ты проклянешь и день, и час, когда ты дочь крестил у нас, и пир, на коем честь и чашу тебе я полную наливал, и ночь, когда голубку нашу ты, старый коршун, заклевал. Так было время, С Кочубеем был друг Мазепа. Вон и дни, как солью, хлебом и елеем делились чувствами они. Их кони по полям победы скакали рядом сквозь огни. Нередко долгие беседы наедине вели они пред Кочубеем. Гетман скрытный души мятежной, ненасытной отчасти бездну открывал. И о грядущих изменениях, переговорах, возмущениях, в речах неясных намекал. Так было сердце Кочубея в то время предано ему. Но в горькой злобе свирепея, теперь позыву одному оно послушно. Он голубит едину мысль, и день, и ночь, иль сам погибнет, иль погубит, отмстит поруганную дочь. Но предприимчивую злобу он крепко в сердце затаил. В бессильной горести ко гробу теперь он мысли устремил. Он зла Мазепе не желает, всему виновна дочь одна, но он и дочери прощает. Пусть Богу даст ответ она, покрыв семью свою позором, забыв и небо, и закон. А между тем орлиным взором в кругу домашнем ищет он себе товарищей отважных, неколебимых, непродажных. Во всем открылся он жене. Давно в глубокой тишине уже донос он грозный копит, и гнева женского полна нетерпеливая жена супруга злобного торопит. В тиши ночей на ложе сна, как некий дух, ему она мщенье шепчет, укоряет, и слезы льет, и ободряет, и клятвы требует. И ей клянется мрачный Кочубей. Удар обдуман. С Кочубеем бесстрашный искра заодно, и оба мыслят, одолеем. Врага паденье решено, но кто ж, усердьем пламенея, ревнуя к общему добру, донос на мощного злодея, предубежденному Петру, к ногам положит не робея. Между полтавских казаков, презренных девою несчастной, один с младенческих годов ее любил любовью страстной. Вечерней, утренней порой, на берегу реки родной, в тени украинских черешен, бывало, он Марию ждал, и ожиданием страдал, и краткой встречей был утешен. Он без надежд ее любил, не докучал он ей мольбою, отказа б он не пережил. Когда наехали толпою к ней женихи, из их рядов унылый сир он удалился. Когда же вдруг меж казаков позор Марии нагласился, и беспощадная молва ее со смехом поразила, и тут Мария сохранила над ним привычные права. Но если кто, хотя случайно пред ним Мазепу называл, то он бледнел, терзаясь тайно, и взоры в землю опускал. Кто при звездах и при луне так поздно едет на коне? Чей это конь неутомимый бежит в степи необозримой? Казак на север держит путь, казак не хочет отдохнуть ни в чистом поле, ни в дубраве, ни при опасной переправе, как сткло булат его блестит, мешок за пазухой звенит, не спотыкаясь конь ретивый, бежит, размахивая гривой, червонцы нужны для гонца, булат — потеха молодца, ретивый конь — потеха тоже, но шапка для него дороже. За шапку он оставить рад, коня, червонцы и булат, но выдаст шапку только с бою, и то лишь с буйной головою. Зачем он шапкой дорожит? Затем, что в ней донос зашит. Донос на гетмана злодея, царю Петру от Кочубея. Грозы, не чуя, между тем, не ужасаемый ничем, Мазепа козни продолжает. С ним полномочный езуит мятеж народный учреждает и шаткий трон ему сулит. Во тьме ночной они, как воры, ведут свои переговоры, измену ценят меж собой, слагают цифр универсалов, торгуют царской головой, торгуют клятвами вассалов. Какой-то нищий во дворец неведомо отколи ходит, и орлик, гетманов делец, его приводит и выводит. Повсюду тайно сеют яд его подосланные слуги. Там, на Дону, казачьи круги они с булавиным мутят. Там будет дикий хорт отвагу, там, за порогами Днепра, стращают буйную ватагу самодержавием Петра. Мазепа повсюду взор кидает и письма шлет из края в край. Угрозой хитрой подымает он на Москву Бахчисарай. Король ему в Варшаве внемлет, в стенах Очакова паша. Восстанет Карл и царь, не дремлет его коварная душа. Он, думай, думу развивая, верней готовит свой удар. В нем не слабеет воля злая, неутомим преступный жар. Но как он вздрогнул, как воспрянул, когда пред ним внезапно грянул упадший гром, когда ему, врагу России самому, вельможи русские послали в Полтаве писаный донос. И вместо праведных угроз, как жертве, ласки расточали. И озабоченной войной, гнушаясь мнимой клеветой, донос оставя без внимания, сам царь Иуду утешал. И злобу шумом наказанья смирить надолго обещал. Мазепа в горести притворной к царю возносит глаз покорный. И знает Бог, и видит свет. Он, бедный гетман, 20 лет царю служил душою верной. Его щедротою безмерной осыпан, дивно вознесен. О, как слепа, безумна злоба! Ему теперь у двери гроба начать учение измены, потемнять благую славу. Не он ли помощь Станиславу с негодованием отказал? Стыдясь, отверг венец Украины и договоры, письма тайны к царю подолгу отослал. Не он ли наущеньем хана и цареградского салтана был глух? Усердием горя, с врагами белого царя умом и саблей рад был спорить, трудов и жизни не жалел. И ныне злобный недруг смел его седины опозорить. И кто же? Искра, Кочубей, так долго быв его друзьями, и с кровожадными слезами, в холодной дерзости своей, их казни требует злодей. Чьей казни? Старец непреклонный, чья дочь в объятиях его? Но хладно сердце своего он заглушает ропот сонный. Он говорит, в неравный спор зачем вступает сей безумец? Он сам надменный вольнодумец, сам точит на себя топор, куда бежит, зажавший вежды, на чем он основал надежды, или... Но дочери любовь главы отцовской не искупит. Любовник гетману уступит, не то моя прольется кровь. Мария, бедная Мария, краса черкасских дочерей, не знаешь ты, какого змея ласкаешь на груди своей, какой же властью непонятной, к душе свирепой и развратной так сильно ты привлечена, кому ты в жертву отдана, его кудрявые седины, его глубокие морщины, его блестящий впалый взор, его лукавый разговор тебе всего, всего дороже. Ты, мать, забыть для них могла. Соблазном постланное ложе ты отчий сени предпочла. Своими чудными очами тебя старик заворожил, своими тихими речами в тебе он совесть усыпил. Ты на него с благоговеньем возводишь ослепленный взор, его лелеешь с умиленьем, тебе приятен твой позор, ты им в безумном упоенье, как целомудрием горда, ты прелесть снежную стыда в своем утратила паденье. Что стыд Марии, что молва, что для нее мирские пени, когда склоняется в колени к ней старца гордая глава, когда с ней гетман забывает судьбы своей труд и шум, или тайны смелых грозных дум ей, деве робкой, открывает. И дней невинных ей не жаль, и душу ей одна печаль порой, как туча, затмевает, она унылых пред собой отца и мать воображает. Она сквозь слезы видит их в бездетной старости одних, и мнится, пением их внимает. О, если б ведала она, что уж узнала вся Украина, но от нее сохранена еще убийственная тайна.